конец ночи на земле. Найти Таниного дядю оказалось гораздо труднее, чем я думал. После Крепточевского дела за отрядом дяди Ивана началась форменная охота. Пришлось часть людей временно распустить по домам, а главные силы перевести в другое место и там тщательно законспирировать. Но мне посчастливилось встретить знакомого парня из числа отпущенных дядей Иваном. Так или иначе, на вторые сутки я уже сидел в шахтерской хибарке и рассказывал дяде Ивану, зачем мне понадобился негр Джим. Дядя Иван, крупный мужчина с наивно-детским выражением круглого лица, смотрел на меня молча, не моргая, и только изредка также по-детски вздыхал. Когда я кончил, он сказал: «Ну, парень, счастье твое, что вовремя явился. Приди завтра, не застать его уже здесь. А что? Да на советскую сторону его отправляем. Очень уж заметная он тут личность». Конечно, я хотел тотчас же отправиться к Джиму, но дядя Иван посоветовал мне запастись терпением. Узнав, что мы организовали у себя социалистический союз рабочей молодежи и что Таня теперь наш председатель, он развел руками. «Не пойму, в кого она такая уродилась?» «Да в вас же и уродилась», — сказал я. «А то ж в кого?» «В самом деле?» — засмеялся дядя Иван. «А я и не догадался». Ждать мне пришлось до самого вечера. Когда сгустились сумерки, дядя Иван прикрыл плотно ставни, зажег ночничок и вышел, наказав мне никуда не отлучаться. Я обдумал все, что намеревался сказать Джиму, когда меня отведут к нему. Прежде всего, думал я, надо ему рассказать про базарную площадь в южном приморском городе и про сапожную будку в самом ее центре. Потом как-нибудь незаметно перейти к цирку. Затем рассказать, как пьяный режиссер Самарин потерял пантомиму Тарас Бульба и как эту пантомиму нашел в песке на берегу моря маленький сапожник. Рассказывая, я буду следить за выражением лица великана, и если оно будет меняться... Но тут под окном затопали чьи-то шаги, хлопнула наружная дверь, заскрипели половицы, и в комнату втиснулся человек вышиной до самого потолка. Вошел, остановил на мне свои блестящие, казавшиеся на черном лице почти белыми глаза, и протянул руку. «О, знакомый товарищ! Вы меня узнали?» — спросил я очень польщенный. «О, да! Бежал на Бели офицер, бросал граната. Бах-бах!» И я забыл все, что собирался сказать, и сказал то, чего совсем говорить не собирался. «Товарищ Пепс, да вас же Артемка ищет! Давно уже!» — сказал и даже испугался. Так вдруг изменилось лицо великана. Что отразилось на нем, на этом черном большом лице? Радость, изумление или все это вместе? Он охнул, всплеснул руками и неожиданно тонким, чуть ли не женским голосом воскликнул: «Артемка! Чемпион Нариба! Дие он! Дие!» «Он в нашем отряде, в отряде товарища Дмитрия! Я пришел за вами!» И тут чемпион мира, человек, разящий насмерть врага одним ударом кулака, вдруг стал похож на старую бабушку. Он засуетился, заохал, зашарил руками по стене около вешалки. «Идем, идем!» — бормотал он. «Дие мой шапка! Дие мой пальто!» «Куда это?» — строго спросил дядя Иван, входя в комнату. Я стал горячо объяснять, что наш отряд имеет уже связь с Красной армией, что Пепсу лучше всего перебраться сначала к нам, а уж потом мы его сами доставим куда следует. И вообще, надо же, чтоб Пепс встретился наконец с Артемкой. «Да чего ты кипятишься?» — сказал примирительно дядя Иван. «Я ж не против. К вам и к вам. Оно и лучше. Только не надо спешить. В полночь соседи повезут по поставкам сена. Вот с ними до хутора Сигиды и проедете. В сене-то оно незаметней будет, а?» Я согласился, что проехать на арбе в сене будет куда безопасней, чем шагать по степи пешком. Хозяйка внесла в глиняной миске фаршированные баклажаны. Дядя Иван, хитро подмигнув, достал из шкафчика бутылку с мутноватой жидкостью, и мы, повеселев, подсели к столу. Тут-то за столом наш черный товарищ и рассказал нам, как умер чемпион мира по классической борьбе знаменитый Чемберс Пепс и как родился шахтер Джим Никсон. Горько было на душе у Пепса, когда он покидал приморский южный город. Сколько оскорблений и несправедливости перенес он. А тут еще Артемка пропал, к которому Пепс привязался как к родному сыну. Приехав в Москву, Пепс сейчас же написал мальчику письмо. Но письмо, конечно, не дошло. И сколько Пепс не писал, ответа не было. Потом Пепс поехал в Киев, из Киева в Будапешт, а из Будапешта в Гамбург на очередной счет. Не все знают, что такое гамбургский счет. Время от времени борцы съезжаются в Гамбург, и там при закрытых дверях борются уже по-настоящему. И по-настоящему выясняют, кто кого сильней, кто за кем идет по счету. А так, в обыкновенное время, в цирках не спорт, а блеф, бессовестный обман публики. Ехал Пепс в Гамбург и думал, что здесь он покажет всю свою силу и ловкость, отдохнет душой. И правда, в первый же день он за 8 минут уложил норвежца Хюиста, потом также поступил с тяжеловесом немцем Шварцем, потом приемом Турдебра на второй минуте припечатал ковру своего старого соперника Клеменса Гуля. Но в самый канун дня, когда Пепс должен был встретиться с Хольстоном из Калифорнии, Пепса в коридоре цирка пырнул ножом в бедро калифорнийский арбитр Ньюкстон. Пепс хотел вырвать из рук Ньюкстона нож и нечаянно сломал арбитру кисть. И тогда Пепса схватили и отправили в тюрьму. На суде Пепс явно доказал, что он только защищался. Но разве судьи слушают черного человека? И Пепса приговорили к 3 годам тюрьмы. У него и сейчас темнеет в глазах, когда он вспоминает свою камеру из железобетона и тюремный двор-колодец. 3 года томился Пепс в тюрьме и 3 года думал, зачем Бог устроил на земле такую несправедливую жизнь. И еще он думал, что никогда больше не станет бороться. Правда, он привык к цирку. Его всегда радостно возбуждала ярко освещенная арена, блестящие костюмы артистов, трескучие аплодисменты. При одном звуке циркового марша по телу у Пепса пробегала нервная дрожь. Но ложиться под Гуля или Хольстона только потому, что они белые, он не согласен. Да и публику он больше не хочет обманывать. Спорт есть спорт, а блеф — блеф. Пепса продержали в тюрьме 2 лишних месяца, взяли с него за это 60 марок и выпустили. Сейчас же к нему бросились антрепренеры. Один ангажировал его в Вену, другой в Берн, третий в Константинополь. «Нет», — сказал им всем Пепс, — «нет». У какого-то темного дельца он купил паспорт на имя Джима Никсона из Филадельфии и уехал в Бремен. Там он разгружал пароходы, ел с портовыми рабочими за одним столом, спал с ними в одном бараке. И никто из них не сказал ему «Блэк». Нет, ему жали руку и говорили «Комрад». Для тех, кто трудится, всякий цвет кожи хорош. Так прошло несколько месяцев. И вдруг прилетела весть. В России рабочие взяли власть в свои руки. Пепс сказал «Кончилась ночь на земле». И двинулся на восток. Много раз его арестовывали, прежде чем перешел он фронт. И вот он опять в России. Но теперь уж это была его Россия, страна, за которую он готов был отдать жизнь. Не в цирк потянуло здесь Пепса, а в шахту. Забойщики хлопали его по плечу и, смеясь, говорили, «Ничего, Джим, у тебя черное лицо от мамы с папой, а у нас от угля. Ничего, Джим». «Пойдем к коммунизму вместе!» Пепс жал им руку и, как никогда в жизни счастливый, отвечал. «Вместе! Вместе!» И пусть теперь товарищ Иван скажет, что Пепс свое слово держал крепко. Они вместе долбили уголь и вместе били врага. А что его отсылают отсюда, в этом он не виноват. Он Луначарскому ничего не писал. Может, товарищ Иван написал, а он, Пепс, никому. Кроме Ивана, и не говорил даже, что когда-то боролся в цирке. Зачем ему цирк, когда он и так счастлив? Конечно, народный комиссар лучше знает, что кому делать. Он, Пепс, понимает, что такое дисциплина. Он подчиняется. Но если говорить правду, Джиму Никсону лучше живется, чем жилось Чемберсу Пепсу. Пепс умер, и Бог с ним.